Иэн Отсон. Облик убийства. Откуда вы, черт побери, взялись? Кто вы? Что вы здесь? Щеголеватый человечек окинул горделивым взором встревоженное собрание. «Я», — объявил он, обращаясь к пассажирам, экипажу и некой экзотической особе, «вероятно, величайший детектив во всей вселенной. Насколько я понимаю, вы во мне нуждаетесь. Эбьян, я здесь. Не соблаговолит ли кто-нибудь объяснить мне, где, собственно, это здесь?» Вскоре знаменитый детектив в сопровождении старшего стюарда удалился в каюту, дабы посидеть в одиночестве и хорошенько подумать. Каюта была маленькая, приятно геометрическая, замечательно функциональная, а также чрезвычайно хорошо обустроенная. Кровать откидывалась к одной стене, с противоположной стены на освобожденное место опускались столик и мягкое кресло. Туалетная кабина являла собой истинный шедевр компактности. Конечно, не апартаменты в первом классе, далеко не апартаменты. Скорее уж, футуристическая тюремная камера. Тем не менее, какой экономичный дизайн, какой лаконизм. Знаменитый детектив уже узнал, что на этом корабле, названном «Сириус», хотя и имеется несколько просторных общих помещений, личные апартаменты отсутствуют. Каюта самого капитана Мунгомбойо была почти такой же скромной, как и предоставленная гостю. «Алло, корабль бороздит непрезренный, будь проклята качка, океан, а бескрайние и мирные межзвездные просторы. Или точнее, бороздит некое сюрреальное измерение, известное как гиперпространство. В собственных художественных пристрастиях знаменитый детектив предпочитал прямоугольную простоту, однако был наслышан о поползновениях своих соотечественников масляными красками изобразить абсурдные образы сна. С сюрреальным он сумеет справиться. Ведь присутствие знаменитого детектива на борту «Сириуса» в зоне гиперпространства само по себе сюрреально, не спа?» Гость подошел к иллюминатору. Снаружи ничего, кроме беспредельной серости, напоминающей Ла-Манш хмурым утром. Пожар, вспыхнувший в медпункте, уничтожил некий лекарственный препарат. Его назначение — подавлять чрезмерное воображение, притуплять подсознание. Иначе в гиперпространстве расплодятся воображаемые феномены. Если пассажиры и экипаж забудут принять таблетки, по коридорам корабля, возможно, станет расхаживать фантомный тигр, но этот тигр будет способен терзать и убивать. Или коридор перегородят заросли орхидей. Или смятенная и не находящая себе места Грета Гарбо начнет соблазнять всех направо и налево, случись на борту эмоциональная личность, потерявшая голову от любви к этой актрисе. Какая удача, что после двух убийств, произошедших на борту звездолета, все горячо пожелали, чтобы кто-то как можно скорее разгадал головоломку, и что сильная духом леди Маргарет Маккензи изучала базу данных на предмет методов раскрытия преступлений. Знаменитый детектив не позволит своей фантазии разбушеваться. Освежившись и приведя себя в порядок, знаменитый детектив сверился с карманными часами луковицей, после чего вышел из каюты и направился в обеденный салон. Его вкусовые рецепторы предвкушали трапезу, хотя и без недобрых предчувствий. Мозоль на мизинце левой ноги, сдавленная остроносой лакированной туфлей, причиняла боль. Однако детектив справился с душевным волнением, весьма сходным с тем, которое он испытал много лет назад, прибыв беженцем в Англию. Теперь он все подчинит холодной логике фактов. И собственные смутные ощущения, и свою оценку качества корабельной кухни. В конце концов, он — личность вселенского калибра, приглашенная на борт. Кстати, о калибре. В обоих совершенных здесь преступлениях не фигурировало огнестрельное оружие. Не были пущены в ход ни нож, ни яд. Способ убийства — удушение. Деликатнейшее удушение, произведенное как будто безо всякого сопротивления жертвы. В обоих случаях его совершил близкий знакомый? Во время некоего извращенного эротического дивертисмента? Речь идет об «affaire passionnelle», обернувшейся преступлением. Это представляется маловероятным. В одном случае жертва – молодой человек, в другом – молодая женщина. Кроме того, не обнаружено никакого беспорядка в одежде. Или кто-то на борту, к примеру, экзотический пассажир, чьи способности предугадать невозможно, гипнотизер? Знаменитый детектив открыл дверь салона. Сколь великолепный парадный мундир облачен рослый чернокожий капитан. Сколько золотого шитья на обшлагах, лацканах и клапанах карманов. А какие эполеты! Их золотая канитель не спадала точно щупальца актинии. Истинно адмиральский китель. А какие пышные жабо под отороченными бархатом смокингами гостей. А сверкающие туалеты дам и драгоценность леди Мэг Маккензи. Громадный сапфир-кабошон в определенно варварском золотом ожерелье, точно трофей из колоний. Экзотическая особа. Над странной формы бритым черепом поднимался точно мухобойка оранжевый хохолок. Изо рта выступали два бивня, а розовые глазки казались налитыми кровью. Также красовалась в богатом облачении. Накидка из переливчатых чешуек напоминала сшитые внахлёст над крылья тысяч жуков. Будь у него самого доступ к вечернему гардеробу, знаменитый детектив чувствовал бы себя среди такой роскоши вполне комфортно. Увы. В отведенной ему каюте он нашел лишь подобие заурядной пижамы и, разумеется, ни одного смокинга. В своем, для всех прочих случаев, совершенно корректном черном пиджаке, брюках в полоску и белой сорочке с изящной бабочкой, он на фоне собравшихся производил впечатление настройщика роялей или парикмахера. Тем не менее, выкрашенные черным волосы были разделены на абсолютно ровный прямой пробор. Великолепные усы безукоризненно загибались вверх. И кроме того, иногда полезно производить впечатление простого смертного, дабы ввести подозреваемых в заблуждение. Тут-то знаменитый детектив расставит капканы и поймает в свои сети злодея. За столом ему пришлось исправить ошибки стюарда, должным образом разложив приборы, а затем он был вынужден умерить пыл обедующих, которым не терпелось заговорить о преступлениях, тогда как следовало отдать предпочтение трапезе и вести беседу о делах не столь профессиональных. Подали шампанское. Но игристая жидкость казалась подделкой, словно из нее извлекли алкоголь. Увы, суп из омаров представлял собой сладковатую розовую водицу. Детектив повернулся к своей соседке, достопочтенной Донне Фербри. Ее темные волосы были безжалостно острижены, всем своим видом она напоминала индейскую скво. Однако какой превосходный на ней диамант! «Мадемуазель, позвольте спросить, что привело вас на борт этого судна?» «Я специалист по компьютерам», — представилась дама. «Компьютер? Ха! Он понимает». К 70-м годам 20 века, а дальше его воспоминания не простирались, подобные машины уже вошли в употребление. Юная дама индейского апачи или какое-либо другое племя происхождения занимает важное положение на борту звездолета «Сириус». «Люди часто совсем не то, чем кажутся», — в раздумье пробормотал он. Последовавшая за супом рыба, кажется, не могла обитать ни в одном из существующих морей. Подумать только, металлическая геометрия обеденного салона достойна восхищения, а кухня – издевательство над пищеварением. Вскоре многое стало проясняться. Здесь разыгрывался пристранный маскарад. Худой бородатый принц Кессель, старший стюард, застенчивый маркиз Джек Скратон, навигатор, взбалмошный лорд Берджес, главный инженер, леди Маргарет Маккензи, престарелый дипломат. На всех возложена деликатнейшая миссия – вести переговоры с инопланетной расой, чьим полномочным послом на пути к Земле был осененный мухобойкой и бивненосный, верховный Тенту возвеличенный. Общество Тенту придерживалось ритуализированных обычаев, следовать которым люди должны были почти неукоснительно. По законам своего народа, верховный Тенту Возвеличенный был фактически почетным заложником. Вот как эти инопланетяне вели свои дела. Отсюда и редкий сапфир на леди Мэг. Эта драгоценность являлась священным амулетом инопланетян, ныне переданным на хранение землянам. Сам Сириус оставил несколько леди из своего экипажа на планете Тенту как ответных заложниц, которые будут заперты в своеобразном гареме. Одна, поспешно титулованная принцессой, была главной заложницей. Другая, служившая на этом корабле со множеством вероисповеданий капелланом-психологом, сыграла роль амулета, поскольку была сочтена жрицей. Сложнейшие и изощреннейшие переговоры предшествовали этому компромиссу. Знаменитый детектив разгладил усы и дружелюбно обратился к верховному Тенту. «Мы с вами, месье, оба здесь инопланетяне». Настоящий инопланетянин задумчиво потер бивень шершавым пальцем, одним из трех, плюс большой, какие имел на каждой руке. «Я был оскорблен отклонением от курса», — прозвучал решительный и тщательно произнесенный ответ. «За что я вновь приношу вам свои извинения, ваше возвеличенство», — поспешил вставить капитан Мбоя. «Как я говорил вам, согласно кодексу нашего человеческого поведения, мы не можем оставить без внимания сигнал бедствия». «Что это было за отклонение от курса? Какое бедствие?» «Ах, вот как! Периодически звездолеты гиперпространства должны возвращаться в обычный космос возле определенных звезд в определенных точках перехода. Как раз во время такого перехода Сириус засек сигнал с ближайшей планеты. На разведку послали ракету, экипаж которой состоял из пилота, двух морских пехотинцев и планетолога Руди Дагена, который впоследствии стал первой жертвой убийцы. Разведчики нашли небольшой разбившийся корабль, но никто из экипажа не уцелел. У реки было обнаружено несколько трупов, обглоданных неопознанными зверями. Похоронив останки и выключив маяк, Даген и его спутники вернулись на Сириус. «Планету досконально осмотрели?» — спросил знаменитый детектив. «Нет, там побывала только группа предварительного обследования. Они нашли лишь дикие джунгли и никаких признаков разумной жизни». Знаменитому детективу пока не хотелось переходить к разговору об убийствах. Подали пародию на омлет, несомненно приготовленный из яичного порошка и кубиков мороженой ветчины. «Прошу простить меня», — заметил детектив достопочтенный Донни Фербрид, «но вашему шеф-повару как будто не хватает мастерства». Чем заслужил свирепый взгляд капитана Мбоя. Дама же взялась за омлет с энтузиазмом. «По мне так порядок». «Возможно, я мог бы дать ему наставление в искусстве приготовления омлета о финеп». «Пожалуй, Чарли Мэнкс весь перелет был не в себе, поэтому я не стала бы его критиковать». «Этот Чарли Мэнкс, ваш повар», — знаменитый детектив стремительно лишил его титула «шеф». «Почему вы думаете, что он, как вы выразились, не в себе?» «Ну, он обвинил ребят из экипажа, будто они крадут с камбуза продукты». «И какие это были продукты?» «Мясо, кажется». «Скажите же, когда это произошло?» «Вскоре после возвращения ракеты», — дама прожевала. «После того, как мы снова прыгнули». «Крайне интересно. Это мясо было сырым или приготовленным?» «Это вам, ей-богу, нужно спросить у Чарли». «Непременно так и сделаю. Хотя было бы безумием красть еду после того, как ее приготовили подобным образом». «Послушайте», — вмешался капитан. «Нам не до украденной еды. Два человека убиты». «Месье ле капитан, никогда нельзя упускать незначительные детали». «Какая странная ситуация. Какое изобилие вопиющих ложных улик». Продолжение и окончание рассказа Йена Уотсона «Облик убийства» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Йен Уотсон. Облик убийства. Окончание. было подано жалкое подобие кофе, дамы не выразили никакого желания удалиться. На счастье, в кармане пиджака знаменитый детектив нашел пачку тонких русских папирос и зажигалку. Едва он успел закурить и вдохнуть дым, как капитан потребовал: «Вы должны потушить эту трубочку, сэр». «Вот как». «Курить на борту звездолета запрещено. Чистота вторичного воздуха. Опасность возгорания». «Почему же тогда произошел пожар в аптеке?» — спросил знаменитый детектив доктора Пера Лунди. Лунди, судя по его имени, был норвежцем. И одет он был строже всех присутствующих. Этот задумчивый блондин относился к тому типу людей, на чью помощь часто и плодотворно опирался знаменитый детектив. «Трудно сказать. Ущерб был обширный. Аптека обычно заперта. Замок реагирует на отпечаток моей ладони и ладони капитана Мбоя, а также ладони нашего капеллана-психолога, хотя, разумеется, к тому времени ее тут уже не было». «На случай, если у вас возникнут вопросы», — вмешалась Донна Фербрид, «я могу вскрыть замок, взломав программу. Но я этого не делала». «Алло, кто бы мог умышленно устроить пожар на космолете?» «Только сумасшедший», — заключил врач. «Или некто, пренебрегающий мерами безопасности. Скажите, доктор, кто обращался к вам, скажем, за 24 часа до пожара?» Врач нахмурился. «Никто». «У вас не было ни одного пациента?» «Ну, я провел диагностику экипажа шаттла на случай, если они подцепили какой-нибудь вирус или микроорганизм». «Включая несчастного Руди Даггена?» «Конечно». «Крайне интересно». «Интересного мало. Медпункт я никому из них не открывал. Более того, диагностический комплект я взял с собой на борт ракеты». Во время суаре, последовавшего за оставляющим желать лучшего обеда, знаменитый детектив с глазу на глаз побеседовал с врачом о подробностях смертей. Тела Руди Даггена и Анны Красник находились в морозильных камерах. Однако знаменитый детектив не выразил желания их осмотреть. «В конце концов, по вашим словам, доктор Лунди, тела практически не имеют отметин, если не считать незначительных синяков на шее, вызванных надавливанием. Уверяю вас, не могли быть использованы ни шнур, ни веревка. Они врезались бы в кожу. Но вы не нашли никаких следов пальцев. И все же подача крови через сонную артерию была перекрыта». Знаменитый детектив положил одну руку на запястье другой и повернул обе руки. «Возможно, способом убийства был прием, используемый в джиу-джитсу. Скрещиваете руки, хватаете свою жертву за шею вот так и поворачиваете. В ход идут локтевые изгибы, раздвигают мышцы, прикрывающие артерии жертвы, и оказывают давление. Смерть наступает, на удивление, быстро». «Не понимаю, как Даггин мог допустить, чтобы с ним такое случилось. Он был помешан на боевых единоборствах». «Вот как? Есть на борту другие любители борьбы?» «Морские пехотинцы обучены бою голыми руками. И кто знает, на что способен Верховный Тентру. Кажется, на его планете приняты смертельные поединки как способ разрешения некоторых казусов Кодекса Чести». «Вероятно, этот Тенту представляет собой опасность для находящихся на борту». «Пока Мэг Маккензи носит камень, нет». Знаменитый детектив пожал плечами. «Если бы первой была задушена Анна Красник, думаю, подозрение вполне могло пасть на Даггена. Но маловероятно, что он мог сам себя задушить». «Не буду от вас скрывать», — доверительно сказал доктор Лунди. «Даггин имел виды на Анну Красник». «Виды? Какие виды?» «Хотел с ней переспать. Она его ухаживания не принимала. Я все спрашиваю себя, не мог ли Даггин показывать ей, как провести этот прием, чтобы к ней прикоснуться, а она в самом деле его задушила». «Монами, но кто же тогда потом задушил ее?» «Может, она кому-то доверилась? Может, она испугалась того, что Даггин и вправду мертв?» «Что именно вы хотите этим сказать?» «Строго между нами. Положитесь на мою сдержанность. Мэг Маккензи заглядывалась на Даггина. Знаю, она уже в летах. О, по-вашему, она желала бы иметь Даггина своим жиголо?» «Тут может быть больше, чем просто желание. Предположим на минуту, что наивная Анна доверилась леди Мэг, обратилась к старшей женщине, как к матери. Леди Мэг обуреваема горем и яростью. «Как же вы это сделали?» – спрашивает она наивную Анну. «Куда именно нужно положить руки?» И затем из мести душит Анну точно таким же способом. «Разве не логично?» «Нет, если вспомнить украденное мясо», – пробормотал знаменитый детектив. «А также пожар у вас в медицинском пункте». «О, вы очень походите на одного моего бывшего коллегу. Тот тоже вечно гонялся за химерами». Если у Дагена были виды на несчастную юную Анну, стал бы он одаривать своим вниманием престарелую леди. Мэг Маккензи способна вознести на вершину карьеры. «И тем не менее», — сказал знаменитый детектив. Соглашается он или протестует, осталось неясно. Вскоре знаменитый детектив приступал с вопросом к леди Маккензи. «Вы справлялись в базе данных о методах раскрытия преступлений?» «И в результате вы здесь, смешной маленький человечек, потому что мы не смогли принимать таблетки». «Пожалуй, лучше я, чем какое-нибудь чудовище, порожденное сном разума». Однако знаменитый детектив умел уподобиться коварной лисе или даже лютому волку, когда знал, что загнанной добыче уже некуда деться. «Вы много, как бы это сказать, имели сношений с мистером Дагеном?» «В деликатные моменты полезно делать вид, что английским языком владеешь из рук вон плохо». «Я хотел сказать общений», — поправился он. Леди Маккензи тронула великолепную подвеску. Ее рука прикрыла несколько костлявое декольте. «Как личность он был довольно незрелым. Мы имели мало общего». «Бьян, бьян. А ваши отношения с мадемуазель Красник?» «Даген преследовал бедную Анну. Анна советовалась, как его остановить». «Кто-то его, безусловно, остановил», — заметил знаменитый детектив. «Нужно дать маленьким серым клеточкам обдумать эту аферу ночью». «Должен вам сказать», — заявил случайно подслушавший последнюю реплику капитан Боя, «что завтра во время дневной вахты Сириус выйдет из гиперпространства». «Иными словами, я испарюсь?» Боя кивнул. «Такова неизбежность». «Алло, маленьким серым клеточкам придется сильно потрудиться». «Я слышал», — сказал знаменитый детектив Верховному Тенту, «на вашей превосходной планете нередко происходят поединки, продиктованные вопросами чести. Позвольте рассказать вам об исторических дуэлях, которые велись в прошлые века во Франции и Бельгии». Отличный рассказчик. Знаменитый детектив подчивал заложника-посла, ловя подтекст вопросов, которые начал задавать инопланетянин об этих старомодных земных ритуалах узаконенного убийства. Ох, с каким же грохотом ломились в дверь его каюты. Тут же дверь отодвинулась, и капитан Боя закричал с порога. «Мэг Маккензи задушена в собственной постели! Сапфировый амулет пропал!» Вынырнув из сна, знаменитый детектив подумал единственное. Какое величайшее унижение! «Я послал вооруженных пехотинцев в каюту возвеличенного». Закликотало коммуникационное устройство на эполете капитанского кителя. Последовал быстрый обмен репликами. Драгоценность действительно легко нашлась в каюте инопланетянина. Верховного Тенту взяли под стражу. «Вот вам и убийца», — горько заключил Мбоя. «Плакали наши надежды на межрасовую гармонию, а заодно и жизни двух наших заложниц». «Успокойтесь, месье капитан. Подозреваю, все не так, как вам кажется». «Кто еще мог подбросить драгоценность в каюту, запирающуюся отпечатком ладони Тенту?» «В точности, как с аптекой. Однако в ажиотаже вы сами можете спровоцировать межзвездный инцидент». «Ах, если бы только под рукой были шелковые халаты, вышитые шлепанцы!» Со вздохом. «Кто нашел тело?» «Кессель». Он проходил мимо каюты Мэг и заметил, что между косяком и дверью защемлен уголок нижней юбки. «Ага, значит, преступник подстроил все так, чтобы тело нашли быстро и тут же подняли тревогу». «Тело сейчас осматривает Лунди. Пойдите, присоединитесь к нему. Возможно, вы найдете новые доказательства вины Верховного Тенту, хотя больших и не требуется». «Да, но сперва я должен совершить мой туалет». «И сколько это займет времени?» «Не более 45 минут». «Мэг Маккензи лежит там мертвая». «Ей уже не поможешь, а я должен привести себя в порядок. Малейшая неаккуратность весьма меня расстраивает, месье ле капитан. Неаккуратность в личных вещах, неаккуратность облика...» «Ноун, да ноун!» С этим выкриком знаменитый детектив затанцевал по каюте, обхватив себя за бока, словно от сурового приступа несварения желудка. «Я должен поговорить с поваром, этим вашим Чарли Мэнксом!» «О треклятых омлетах?» На что знаменитый детектив ответил туманно. «Цыплят по осени считают. А сперва оценим истинный цвет перьев птички». Мунгомбойо с отвращением удалился. Лишь несколько часов спустя знаменитый детектив вошел в салон, в котором собрался экипаж. «Где вы были?» – вопросил капитан. А Лунди добавил: «Вы даже не пришли осмотреть каюту леди Мэг». «Нет нужды, мамми. Проблему разрешает работа мысли, а не осмотр застрявших в двери предметов туалета». «Очень скоро», – предостерег Мбойо, – «мы начнем спускаться из гиперпространства в обычный космос». Знаменитый детектив невозмутимо сверился со своими карманными часами. «Бьон, времени достаточно. Не могли бы вы велеть безотлагательно привести сюда Верховного Тенту?» Мбойо сказал несколько слов в передатчик. Знаменитый детектив заметил, что сапфировый амулет висит теперь на шее у Донны Фербрид. «Выходит, обязанности леди Мэг унаследовали вы?» – спросил он. «Кто-то же должен был». «И вас радует такая преемственность?» «А вас бы обрадовало», — воскликнула она, «учитывая, что ваша предшественница убита». Знаменитый детектив оглядел собравшихся. «Джек Скрутон отсутствует». «Он на вахте, отслеживает наш переход», — нетерпеливо пояснил Мбойо. «Да и мне пора возвращаться на мостик». «Сириусу грозит опасность?» Мбойо покачал головой. «Корабль совершает переход на автопилоте. Однако без наших таблеток возможны визуальные искажения». Очень скоро пара пехотинцев ввела инопланетянина, руки которого были связаны спереди. Взгляд розовых глазок Верховного Тенту пробежал по кают-компании, пока не уперся в драгоценность. После этого инопланетянин застыл бесстрастным видом. «Алло», — сказал знаменитый детектив. «Убийца находится в этой комнате». Его зеленые кошачьи глаза блеснули. Все взоры устремились на возвеличенного. «Нет, это не он», — сказал знаменитый детектив и начал свой рассказ. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Убийство леди Маргарет – просто отвлекающий маневр, задуманный с тем, чтобы бросить подозрение на Верховного Тенту. Драгоценность подложили в его каюту как неоспоримые доказательства вины инопланетянина. Кто мог столь безответственно потрясать основы мирного сосуществования различных рас, как не существо, которое не связано с человечеством узами верности? Кто устроил пожар в аптеке, как не субъект, плохо разбирающийся в устройстве звездолета? И все-таки этот кто-то обладает обширной информацией. «Вы хотите сказать, что на борту у нас незапланированный пассажир?» – вмешался лорд Берджесс. «Некто с планеты Верховного Тенту, настроенный против мирных инициатив. Стало быть, два предыдущих убийства были всего лишь репетицией?» «Я сказал, ложный след – последнее убийство, а не первые два». «На корабле практически невозможно спрятаться», — заявил старший стюард. «Рано или поздно этого безбилетника обнаружили бы, разве что он катапультировался, и тогда любой дипломатический саботаж все равно бы провалился». «Но замысел был не в этом», — возразил знаменитый детектив. «Безбилетник вполне возможен», — предположил доктор Лунди, — «если он мастер гипноза». «Ага», — одобрительно хмыкнув, знаменитый детектив снисходительно наклонил голову. «Тем не менее, вы ищете не на той планете, Монами». Капитан Боя не верил своим ушам. Даген и еще трое высадились на покрытую джунглями необитаемую планету. Вернулись те же четверо, с разбившегося корабля никто не уцелел. Тем не менее, безбилетник был. Донна Фербрит легкомысленно рассмеялась. «Так вот, куда уходило украденное мясо». «Совершенно верно». «Но я же осмотрел всех четверых на борту ракеты», — запротестовал врач. «Никого больше там не было». «И тем не менее, безбилетник был», — повторил знаменитый детектив. «Я это знаю. Безбилетником являлся никто иной, как сам Даген». «Абсурд! Сущий вздор!» Какой хор недоверия и замешательства! Знаменитый детектив с улыбкой подкрутил ус. «Помните обглоданные тела жертв крушения? На этой планете диких джунглей есть существо, способное изменять свой облик». Знаменитый детектив годливо поморщился. «Оно имитирует другие существа и становится ими не только телом, но и, при большой сосредоточенности, разумом тоже. Существо гипнотизирует свою добычу в точности, как горностай парализует кролика. Затем ему нужно съесть часть своей жертвы, чтобы усвоить ее ДНК?» — спросил доктор Лунди. «Ну-ну, вовсе нет. Оно узурпирует ее облик и воспоминания чистым усилием воли». «Вообразите себе существо со способностью к метаморфозе, которое развило в себе умение маскироваться под другие виды, не только окраской, но и анатомически. Соответственно, ему нужно имитировать и поведение своих моделей. Копировать его, как фотографическая пленка. У этого существа развивается грабительская телепатия. Размножается оно не очень часто, поскольку ревниво относится к себе подобным, поэтому планета не перенаселена особями этого вида. Далее изменение его формы требует больших затрат энергии, поэтому вскоре после метаморфозы оно испытывает сильный голод. Пока несчастный Даген искал выживших, он столкнулся с таким хищником, мимикрировавшим под одну из жертв. К тому времени из воспоминаний жертвы хищник уже знал о большой вселенной за пределами своих джунглей. Он загипнотизировал Дагена, подменил его, затем убил и спрятал тело. «Таким образом», — победно продолжил знаменитый детектив, — «он и попал на борт Сириуса. Когда вы, доктор Лунди, осматривали того, кого считали Дагеном, гипнотизер воспользовался случаем запечатлеть вашу ладонь, чтобы при случае ее сымитировать. Не забывайте, теперь у него имелся доступ к знаниям Дагена. Он боялся, что таблетки могут заблокировать его способность галлюцинировать, так сказать, самого себя в новую форму. Еще он боялся, что ваш осмотр задним числом выявит в Дагене что-нибудь подозрительное. Затем, пребывая в облике Анны Красник, он запомнил руку Верховного Тенту во время одного из столь плачевных обедов». «Все это сплошная игра воображения». «Нет и нет», — отрезал знаменитый детектив. «Я доподлинно знаю. Есть еще один жизненно важный фактор. Хищник обнаружил, что у человека умственные способности намного выше, чем у любого из существ, с какими он сталкивался в своих прошлых животных инкарнациях. Это касается и паранормальных возможностей, хотя обычно у людей они в зачаточном состоянии. Теперь мимикрирующий смог переносить свой разум непосредственно из одного тела в другое. А вместе с разумом и умение силы и воли управлять материей, свою способность к метаморфозам, вызывающую пластичность клеток и костей. Гипнозом заставив Анну Красник остаться с ним наедине, он перенес себя в нее и подавил ее личность. А затем, использовав познание Дагена в джиу-джитсу, убил пустое тело Дагена. Однако Анна Красник явно не годилась для его цели. Она была слишком заметной, слишком общительной. А кроме того, она не имела доступа к источнику пищи. Наш безбилетник все еще сохранил инстинкты животного. «Он перенесся в Чарли Мэнкса!» — воскликнул врач. «Чарли задушил парализованную Анну!» «Вы действительно обмолвились, что стряпня Чарли несъедобна?» — заметила Донна Фербрит, но только в шутку. Знаменитый детектив погрозил пальцем. «Боюсь, кулинарное искусство вашего шеф-повара всегда было пародией на гастрономию». Раз, другой, третий предупреждающе провыла сирена. «Начинаем выход из гиперпространства», — предупредил Мбою. «Ваши объяснения нелепы. Я не стану сожалеть о вашем отсутствии». С этими словами капитан поспешил на мостик. А вот Верховный Тенту пристально вгляделся в знаменитого детектива. «Вы спасли мою честь и честь моей расы». Знаменитый детектив милостиво принял комплимент. «В прошлом мне случалось спасать честь нескольких правительств». Какое-то мерцание в воздухе точно спускалось и растворялась прозрачная пелена. «К сожалению, — сказал принц Кессель, — никто, кроме Возвеличенного, с вами не согласен. А что ему еще остается делать? Как только закончится переход, мы при строжайшей секретности с пристрастием допросим нашего повара. Хотя лично я склонен считать, что мы не найдем...» «Ваше высочество», — прервал его знаменитый детектив. «Разумеется, Чарли Мэнкса на камбузе вы не найдете». «Что, черт побери, вы хотите этим сказать?» Знаменитый детектив раздулся от гордости. «Я говорил, что тот, кто совершил эти преступления, находится здесь, в этом самом салоне. Смотрите, это я. Я Чарли Мэнкс. Или, точнее, я оборотень, заменивший Чарли, а затем принявший облик самого себя». Снова опустились сверкающие пелены. Однако знаменитый детектив не шелохнулся. «Ранее, — продолжал он, — я не без трепета рискнул встретиться с поваром. От страха он запаниковал. Он не знал, с кем я мог поделиться своими догадками, а узнать это он мог, лишь став мной, чтобы получить мою память. Или перенестись в мое тело, но это тело должно было вскоре испариться. Вуаля! Он принял мой облик, захватил мои тело и мозг, а фантомного меня затолкал в морозильную камеру. Но он не учел силы моего мозга и моего умственного превосходства. Мой имитированный интеллект быстро подавил его. Это у меня есть доступ к его памяти и к памяти Анны Красник, Дагина и всего множества прошлых инкарнаций. Это чрезвычайно обострило мои охотничьи инстинкты». Собравшиеся ахнули. «Меня глубоко печалит, что таким образом и я стал преступником. Поэтому я хочу исправить положение, объяснившись. Что мне было делать в сложившихся обстоятельствах? Ведь с выходом из гиперпространства я был обречен на исчезновение. Вселенная могла лишиться моих талантов. Нет, богом клянусь, вы не найдете Чарли Мэнкса. Мое фантомное «я» уже исчезло. Но я сам еще здесь, к вашим услугам». «Вы находитесь под моей защитой. Это вопрос чести», — важно заявил Верховный Тенту, хотя пехотинцы пока еще его не отпустили. Знаменитый детектив склонил голову и сказал: «Поскольку вы лишились Чарли Мэнкса, до конца этого путешествия я намерен стать вашим поваром. Наконец, на камбузе появится истинный гурман». Вскоре вернулся Мунгу Мбою. «Мы перешли в обычное космическое пространство». Увидев знаменитого детектива, капитан изумленно осекся. «Почему, черт побери, вы еще здесь?» Маленький детектив ухмыльнулся. «Сами видите, месье или капитан, от меня не так легко избавиться». Он подвернул закрученный кверху ус. «Я буду готовить изумительные омлеты». Это был рассказ Йена Уотсона «Облик убийства» в переводе с английского Анны Комаринец.